Глава вторая. Свет. 28 июля 1540 года. Узник не думает ни о чем, кроме еды. Кристоф, где мой завтрак? И вода для умывания. Я не могу предстать перед Богом в таком виде. Холодный пот. Он проводит рукой по подбородку. Бритву ему не давали. Тут их можно понять. Кристоф ставит на стол хлеб и эль. «Мартин принесет холодную птицу!» «Хорошо. Попробуй что-нибудь у него выведать насчет времени, когда за мной придут». Он не особо доверяет расписаниям Кингстона. Анна, по его милости, прождала целый день. Однако Мартин теперь не тратит на этого узника много слов. Тот почти что уже завершенное дело. Он думает: «Я не знал, что когда умираешь, никто не хочет на тебя глядеть. Да и тебе на них глядеть не хочется. Ты видишь выражение, которое не можешь воспроизвести». Мартин говорит Кристофу, не узнику: «Лорда Хангерфорда не знают, как выводить. Он ночью видел дьявола. Теперь лежит на полу и орет, как пьяный». Вместе с Кингстоном приходят шерифы Уильям Лакстон и Мартин Боус. Вежливо желают ему доброго утра. «Вы готовы, лорд Кромвель? Мы готовы вас вести». Ему дают монеты, чтобы вручить палачу как плату за услуги. Его джеркин тоже заберет себе палач. Такова традиция. Он думает, надо было найти пурпурный или оранжевый, так огорчивший однажды мастера Ризли. Ему приходит в голову, что после его смерти другие будут проживать день дальше. Час будет примерно обеденный, бульканье похлебки в котлах, звон поварешек, шкварчание снимаемого с вертелов мяса. Тысячи псов очнутся от дремоты и завиляют хвостами. Люди в домах приладят на грудь салфетки, окунут пальцы в розовую воду, приломят хлеб. А когда крошки сметут и посуду унесут мыть, его тело будет разрубленным мясом, и палач протрет лезвие дочисто. «Что-нибудь кому-нибудь передать?» — спрашивает Мартин. Он готов исполнить такую просьбу ради платы от родных покойника. «Скажи моему сыну...» Он умолкает. «Скажи государственному секретарю Седлеру...» «Нет, неважно. Пошли в Остин Фраерс и передай Томасу Авери...» «Нет, Авери не надо повторять дважды...» Он говорит шерифам. В Плимуте некий человек, Уильям Хокинс, снарядил корабль в Бразилию. Взял на борт свинец и медь, сукно, гребни, ножи и 19 дюжин ночных колпаков. Хотелось бы мне знать, что из этого вышло. Шерифы сочувственно сопят. Наверняка жалеют, что не вложились. Он оглядывается через плечо. «Кристоф, возьми метлу и подмети». У Кристофа лицо сморщенное, вот-вот заплачет. «Сэр, я пойду с вами. Подметут и без меня. Вот!» Он роется за пазухой. «У меня есть образок, святой образок. Мне его матушка подарила. Возьмите, Христом Богом прошу». Он отвечает: «Мне не нужен образ. Я увижу Божье лицо». Кристоф держит образок на ладони. «Сэр, отнесите ей. Она его ждет». Он разрешает повесить образок себе на шею. Вспоминает другой, подаренный сестрой, тот, что лежит на морском дне. «А теперь, Кристоф, послушай меня в последний раз. Когда подметешь, можешь идти за мной, только в драку не лезь. Мне нужно молиться, так что не прерывай мои молитвы. Мартин, и ты обо мне молись, когда я буду умирать, а потом, если смогу, я буду молиться за тебя». Он вспоминает, как Джордж Болейн сказал: «У нас есть актер, который играет Робина Доброго Малого. Когда короли и королевы удаляются со сцены, он выходит с метлой и свечой. Это значит, что пьеса окончена». Свет утренний, мягкий, небо бледно-голубое. Уже чувствуется, что день будет снова жаркий. Идти предстоит за крепостную стену до Тауэрского холма, где воздвигли эшафот. Он, с трудом веря своим глазам, смотрит на ряды вооруженной стражи. «Столько?» — спрашивает он Кингстона. «Стой!» — орет начальник стражи. «Это всего лишь Хангерфорд. Его тащат под локти двое стражников. Одна процессия должна пристроиться за другой». Хангерфорд смотрит сквозь него остекленелым взглядом, не узнает. «Милорд», — говорит он, — «нам осталось совсем немного времени, и хочется верить, наша боль будет сильной, но недолгой. Наберитесь мужества и поддерживайте себя надеждой. Если вы искренне раскаиваетесь в содеянном, то уповайте на Бога, Он милостив». Он пробыл в заточении 48 дней и за все это время практически не выходил на открытый воздух. Даже такой мягкий свет режет глаза, и он вспоминает Тиндейла, идущего по белильным полям. «Рейв прав», — думает он, — «мы вечно сетуем на погоду, и сегодня она не такая, как надо». Англичанин умирает вымокший под дождем, который поливал его всю жизнь, и когда бродит тенью по старым местам, не поймешь за моросью и туманом, живой или мертвый. Климат защищает его, как ладони свечу. Они уже за крепостной стеной на Тауэрском холме. Люди, стекающиеся к лобному месту, ступают по своим покойникам, праотцам и праматерям. Говорят, здесь под землей лежат кости бесчетных лондонцев, умерших во время чумы. Они падали мертвыми прямо на улицах. Трупы уносили в спешке и хоронили прямо в добрых башмаках, даже не срезав кошель. Так что тут прямо под ногами лежат сокровища для тех, кто решится их откопать. По реву толпы не поймешь, пришли лондонцы горевать или радоваться. Впрочем, поскольку король поставил в оцепление 600 солдат, это и не важно, а, возможно, они и сами не знают. После тишины в колокольной башне он идет, как по полю сражения, на стук барабанов. «Боро-боромбетта!» Скарамелла пошел на войну. Теперь страница его книги листается все быстрее и быстрее. Свиток сердца разворачивается, строчки исчезают, между молитвами в голове звучат стихи. «Я есть, что я есть, чем я должен быть, а что я есть, не вам судить. В славе, в холле, в узах мне жить, я есть, что я есть, чем я должен быть. Судите, рядите теперь в кривь и в кось, как справедливость велит или злость. Мало узнать вам меня довелось, я есть, что я есть, уж так сошлось». Сердце стучит, будто вот-вот вырвется из груди. Позади другая дробь, барабанная, та-та-там. Он сбивает ритм его сердца, тук-тук-та-та. Кровь приливает к щекам и замирает в жилах, точно прилив, готовый смениться отливом. Он оборачивается на звук, не понимая, что это значит, отчего барабан в толпе. Стражник придвигается ближе, загораживая ему вид. «Почему?» «Они что, думают, это сигнал? Та-та-та! Думает, он надеется на спасение. Скарамелло устроил праздник. «Смотрите, куда идете, милорд!» — говорит стражник. Он смотрит и видит перед собой ступени эшафота. «Вот и дошли», — говорит он. Перед ним стоит Томас Уайетт. Это его стихи? Чьи же еще? Судите, рядите, теперь в кривь и в кось. Уайт протягивал руки. Его не связали, так что он может стиснуть ладони Уайта. «Не плачьте», — говорит он. «Если есть что простить, я прощаю. Учтите, это не относится к Стивену Гардинеру. Но я прощаю короля, а теперь помолчите и услышите, как я это скажу». Он думает, в глазах Уайта смерть. Кому ее узнать, если не мне? Враги твои процветут, ты же последуешь за ними. «Поднимайтесь», — говорит стражник. Он пытается оттолкнуть их руки. «Я справлюсь». Сердце по-прежнему несется вскачь, спотыкается. «Но они все равно будут тебя поддерживать, хочешь ты того или нет». Бывало, осужденные падали, теряли сознание. Бывало все, что угодно. Лорды стояли на ногах до самой смерти и даже после. Во время Оона на этом самом месте обезглавили Томаса Фицалана, графа Арундельского. Его тело вскочило и прочло Патерностер. Все палачи, когда собираются на сход, обсуждают это как непреложный факт. Он уже на ступенях эшафота. Разум спокоен, но у тела своя забота, а именно дрожать. Он вновь оборачивается. Помилование не ждет, знает, что король занят женитьбой. Просто хочет найти, кто шумит, и утихомирить его, чтобы, умирая, слышать только свое сердце, пока поэзия и молитва не стихнут и сердце не умолкнет. И тут он видит, что через плотную толпу, размахивая руками, продирается Кристоф. Господи, только бы не с оружием. Он напрягается всем телом, готовясь к потасовке. «Милорд! Милорд!» — вопит Кристоф. Стражники выстроились стеной, но Кристоф просовывает между ними руку, будто хочет его коснуться. Один из стражников поднимает кулак в латной рукавице, слышен хруст. Лицо Кристофа кривится от боли и неожиданности. Держа руку на весу, точно сломанное крыло, и трясясь всем телом, Кристоф изрекает проклятие. «Генрих, король Англии! Я, Кристоф Кремюэль, тебя проклинаю! Святой Дух тебя проклинает! Твоя собственная мать тебя проклинает! Надеюсь, в тебя плюнет прокаженный. Надеюсь, у твоей шлюхи французская болезнь. Надеюсь, вода из твоего сердца поднимется и хлынет у тебя из носа, чтоб тебе под телегу попасть, чтоб тебе сгнить с пяток до макушки медленно-медленно за 7 лет, чтоб тебя Бог раздавил, чтоб тебе в ад провалиться». Кристофа оттаскивают. Толпа такая плотная, что отдельных людей толком не различить. На таких зрелищах есть особые места для придворных, но он не станет на них смотреть. Все прошло, все смыто дождем и кровью. На сём за неимением времени заканчиваю. Теперь он лицом к лицу с палачом. Зрители стремительно отодвигаются, уменьшаются. От палача разит спиртным. Плохое начало. Он воображает рядом с собой Уолтера. «Святые угодники, у кого ты купил этот топор? Тебя надурили! Эй, дай топор моему мальчонке Тому, он наточит как следует!» У него мелькает мысль схватить топор и завалить палача, однако именно это подсовывает тебе под конец жизнь, бой, в котором ты не можешь победить. В свое время он подбадривал многих, кому недоставало опыта и сноровки. В иных обстоятельствах он бы забрал топор из неумелой хватки и сказал: «Смотри, как надо!» Палач протягивает ладонь. Он кладет туда монеты. «Не бойся нанести удар. От твоей неуверенности ни тебе, ни мне лучше не будет». Палач встает на колени. Вспомнил, что должен сказать. «Простите меня за то, что я должен исполнить. Это мое ремесло и мой долг. Здесь у меня трепится, сэр. Закройте лицо». «Чего ради?» — спрашивает он, а про себя думает. «Только если из жалости к тебе». «Милорд, вам придется встать на колени. Когда будете готовы, положите голову на плаху». Анна умерла мгновенно, и он затем подошел поговорить с палачом, прочел выгравированную на клинке подпись: «Зерцало справедливости, моли Бога о нас». На топоре слов не пишут. Он встает на колени, читает молитву. Барабанный бой. «Ладзамбера боро боромбетта». Алая вспышка. Он думает: «Мне надо следовать за господином, ничего больше. Протянуть руку, ухватиться за край одеяния, высматривать алый отблеск, идти за ним». Он укладывается умирать, думает: «Другие справились, и я справлюсь». В ноздри вплывает запах свежих опилок и откуда-то ароматы кухни Фрескобальди, гвоздика и чеснок. Краем глаза он видит движение. Это зрители встают на колени и отводят взгляд. Во рту пересохло, но он думает: «Пока я живу, я молюсь. Все мое упование возлагаю на твою премилосердную благость». Какое-то движение в небе, что-то заслоняет солнце. Это Уолтер, его отец, голос в воздухе. Он лежит избитый, на булыжниках двора перед домом, в котором родился. Все тело сотрясает дрожь. «А ну, вставай!» Боль, острая, жгучая, содрогание, судорога. Металлический вкус смерти, медленный, еще не наступивший. В панике он пытается сделать, что велит отец, да только руки не держит, ползти не выходит. Он угорь, червяк на крючке. Силы вытекли из него, и вроде он уже бесконечно давно согласился умереть. Но сердцу никто не сказал, и оно сжимается в тщетной попытке биться. Щека лежит на пустоте, лежит на алом. Он думает: идти за ним. Уолтер орет: «Давай, давай, заблюй тут все, заблюй мои добрые булыжники. Давай же, вставай, поднимайся, святые греховодники, встань на ноги!» Очень зябко. Люди думают, холод наступает потом. Но ему зябко сейчас. Он думает: «Зима. Я в Лонде. Я провалился глубоко в хрусткий белый снег и раскинул руки ангелам. Но теперь я кристалл, я лед и погружаюсь все глубже. Теперь я вода. Земля под ним пучится. Река увлекает его, он высматривает быструю струю алого. Отлив внутреннего моря несет его по багрянцу. Теперь он далеко от Англии, от этих островов, от вод соленых и пресных. Он исчез, стал склизким камнем под ногами, последним затуханием оставленной им волны. Он вслепую ищет выход, дверь, луч света, скользящий по стене». Эпитафия. «Вдруг, однако, тебе, о ты, который родишься после меня, тебе, как я желаю и чаю, лучший достанется век. Сей сон литейский не может длиться без срока. Мрак расточится, поздним потомкам вновь отворится тропа к пречистому древнему свету. Петрарка. Африка. Песнь 9.